Иначе говоря, принцип, позволяющий объяснить природу человека как целостного телесно-духовного существа. Дискуссии о душе и теле приобрели остроту, какую русские интеллектуалы прежде не знали. Но вопрос осмысливался не только как чисто научный. Речь шла о таком поведении организма, которое не только приспосабливается к среде, но и обладает внутренней силой сопротивления непосредственно действующим раздражителям, способностью не идти у них на поводу, а противостоять им и следовать собственной внутренней программе. Открытие торможения доказывало, что организм обладает такой способностью. Объектом экспериментов Сеченова были высшие нервные центры лягушки, но ставя эти эксперименты, он имел в виду человека и его поведение. Об этом говорит в частности его попытка изучить торможение не только на животном, но и на самом себе. Конечно, он не рисковал здоровьем других. В качестве подопытного он избрал самого себя, поставив на себя мучительный и небезопасный эксперимент. Открытие центрального торможения использовалось Сеченовым не только для объяснения того, как формируется волевая личность. Когда рефлекс обрывается, не перейдя к движениям, то это по Сеченову вовсе не означает, что первые две трети рефлекса оказались зряшными. Не получив внешнего выражения, завершающая часть рефлекса, а она, как отмечалось, несет в качестве движения познавательную нагрузку, так сказать, уходит вовнутрь, превращается в мысль, хотя и незримую, но продолжающую служить организатором поведения. Этот процесс преобразования внешнего во внутреннее получил имя интериоризации. Понятие об интериоризации оказалось весьма продуктивным и было использовано в дальнейшем многими психологами, в том числе Жанне и Фрейдом. Страница 354. Сеченовым была создана научная школа. Сперва как небольшой коллектив, который под руководством лидера в прямом общении с ним разрабатывал конкретную научную программу. Такая школа у него была в течение нескольких лет, когда совместно с группой учеников он экспериментально доказал, вопреки критикам, что существует феномен центрального торможения. Программа была исчерпана. Убедительные доказательства гипотезы получены. Его вчерашние сотрудники занялись другими темами. Около Сеченова не было больше исследовательского коллектива, но под научной школой следует понимать не только подобное малое объединение, которое распадается, когда решена научная задача, и вчерашние ученики берутся за другие вопросы, сулящие им укрепление своего авторитета в научном мире, где железно действует запрет на повтор, ибо наука не только научение, о чем говорит сам корень этого слова, но и непременно производство нового знания. В разработке науки о поведении и объективной психологии Сеченов пошел дальше своим путем в одиночку. Но семя им было брошено, и из этого идейного семени выросла особая школа. Чтобы отличить ее от малого научного коллектива, назовем ее школой, исследовательским направлением. Это направление превратилось на почве русской науки в могучее разветвленное древо со множеством линий развития в различных направлениях физиологии, психологии, медицины, педагогики, других ветвей знания. Самой величественной и знаменитой из этих линий развития стало учение Ивана Петровича Павлова о высшей нервной деятельности – поведении. Иван Павлов – создатель учения об условной рефлекторной деятельности. Если Сеченов разрабатывал свое учение в одиночку, то Иван Петрович Павлов 1849-1936 годы создал огромный коллектив, к которому примыкали ученые из многих стран. По существу им была создана интернациональная международная школа, равной которой мировая наука не знает. Он был великим командармом армии исследователей, энергией которой учение о поведении составило мощный раздел современного научного знания. Страница 355. С именем Павлова ассоциируется прежде всего понятие об условном рефлексе. Термин «рефлекс» был паролем научного объяснения поведения у Сеченова, и мы видели, каким помолодевшим вышло это древнее понятие из сеченовских рук. Павлов пошел вперед. Впитав сеченовскую идею нераздельности организма и среды и сигнальной регуляции отношений между ними, Павлов изобрел множество экспериментальных моделей, на которых изучалось, каким образом организм приобретает новые формы поведения, перестраивает сложившиеся. Живое существо действует в неразлучной с ним среде, представляющей огромное количество раздражителей, на которые оно ориентируется и с которыми должно совладать.